Шон, махнув нам рукой, отправился к порталу в своей комнате. А мы с Аром пошли в конюшню. Я хотела проведать вороную кобылу, которая успела привязаться. Ти обещал присоединиться к нам позже. Сейчас он собирался обойти по периметру дом и сад и подновить охранные заклинания. Сперва я приласкала наших Сивку и Бурку, выдав им по морковке, а потом подошла к деннику вороной, которая немедленно заложила уши и повернулась задом. Недвусмысленная демонстрация. Только сунься ко мне, сразу начну легаться. Я вздохнула. Завоевать доверие будет непросто. Потянулась к лошади драконьей магии, успокаивая, хваля, оглаживая, рассказывая, какая замечательная она и какая сочная морковка для нее у меня есть. Кобыла покосилась, мелькнув белком глаза. Потом подумала и обернулась. Уши по-прежнему были прижаты. Кстати, к ушам оба коня прикасаться не давали. Вообще, что означало, что им их неоднократно выкручивали. Зачем? Неужели по-другому не получалось добиться послушания? Или есть такие твари, которым нравится мучительство само по себе? Стоящий за моей спиной Ар утешающе обнял меня за плечи. Сегодня мои люди прибудут за лошадьми. А что ты хочешь с ними сделать? Какая судьба ждет их в Мериндиэле? Арден пожал плечами. Хорошее обращение, зеленые луга. Потом, когда успокоятся и перестанут бояться, их отдадут пограничным патрулям. К сожалению, племенные они не годятся. Кровь уже разбавлена. А у тебя были какие-то другие идеи? Только насчет ночи. Так я назвала вороную кобылу. Я подумала, какое потомство могли бы дать она и мой черный ветер? Чем-то они похожи. Ну, может, это и неплохая идея. Тебе я могу ее отдать, с условием, что никто, кроме тебя, не станет на нее садиться. Но я бы порекомендовал с этим повременить. Лошадка приметная. Прикинь, что будет, если кто-то из полукровок-убийц в Лоране заметит тебя верхом на гильдейской лошади, хозяин которой бесследно исчез? Нужны нам сейчас такие проблемы? Так что пусть пока побегает, отдохнет. Арден задумался, потом продолжил. И, кстати, о лошадях. Когда будем в Мериндиэле, сходим в табуны. Твоя эльфийская кровь сильна, так что не исключено, что кто-то из чистокровок захочет тебя выбрать. Повелитель стоял у меня за спиной, не прикасаясь ко мне. Только твердые ладони лежали на моих плечах. Почему же я чувствую его тело всей кожей? Откинула голову, коснувшись затылком груди Ардена. Тот наклонился, поцеловав меня в макушку. А потом бережно, как будто ожидал сопротивления, развернул за плечи лицом к себе и заглянул в глаза. Не знаю, что он там увидел. Я сама себя не понимала. Меня тянуло к нему, как иголку к магниту. Но в то же время ощущение неправильности происходящего так целиком и не исчезло. Похоже, Арден чувствовал мои колебания. Он не стал пытаться меня поцеловать, а просто притянул к своей груди и нежно обнял. Я чувствовала жар его тела, ласковую твердость рук, слышала глухой, частый стук сердца у меня под щекой, вдыхала землянично-хвойный запах. Мы замерли. А потом я обняла его руками за талию и сама прижалась чуть теснее. Ар улыбнулся. «Бель, я не полезу к тебе с поцелуями. Боюсь не сдержаться. Ты меня простишь за такое непонимание?» Вот хитрец. В конце концов он добьется, что я сама стану за ним бегать. Ага, я дракон, а он моя добыча. Неужели лукавый эльф играет на охотничьих инстинктах моей второй сущности? Изнутри раздался рык. Он мне нравится. И пахнет приятно. Ржание. Мне тоже. Ну уж нет, мы тут не голосуем. Решать буду я, а мне всего лишь хотелось стоять рядом, уткнувшись в него носом. Этого более чем хватало для того, чтобы колени подгибались, а сердце колотилось пойманной птицей. Если он захочет большего, я просто не выдержу и сбегу. Ар не двигался, боясь меня спугнуть. Я прикрыла глаза, пытаясь понять, что же я на самом деле чувствую. Во всяком случае, пока он вот так стоит и ничего не делает, уходить не хотелось точно. Рядом с ним мне было хорошо, правильно. Я зажмурилась и потерла щекой о грудь повелителя. И тут же почувствовала, как кто-то обнял меня с другой стороны. Тиану, он уже тут. Жених ткнулся мне носом в волосы. Бель, я рад, что вы нашли общий язык. Как ты посмотришь на то, чтобы попробовать сейчас объединить сознание? Ти-Ар, а мы не натворим ничего лишнего? Шона, чтобы нас подстраховать, рядом нет. Если честно, я боюсь. Боишься нас? Нет, боюсь себя. С вами мне слишком хорошо, а мне пока нельзя этого. Я замялась. Называть вещи своими именами казалось неудобным. Ну, они ж должны понять, о чем я. Давай подождем до вечера, только тогда будем друг на друга икать гусем, — улыбнулся Ти. Я захихикала, пнув его локтем. А сейчас чем займемся? Я хочу посмотреть сад и то, чего еще не видела в доме. Потом потренироваться с вами обеими на мечах и поплавать. Еще можно поваляться на травке с дневниками про бабки и доесть булочки, там еще полкорзины осталось. А потом Ишон вернется с добычей. Выдав последнюю морковку Серому, не оставаться же ему одному обделенным, мы вышли в сад. Участок был огромным, скорее небольшой парк, чем то, что традиционно принято называть садом. Цветущие деревья красиво выделялись на фоне темной хвои во множестве растущих на заднем плане можжевельников разных форм пиний, пихт, сосен, кедров, туй, парисов. Запутанные тропинки, прогретые солнцем пригорки и зеленые лужайки, пара бегущих куда-то по каменистым ложкам ручейков, каменные скамьи и садовые скульптуры. Множество пестрых бабочек и гудение пчел. Тут было восхитительно. Сад королевы казался мертвым рядом с тем буйством цветов и трав, которые я видела здесь. Не огорчайся, мы с Аром постараемся сделать так, чтобы твой сад в Лоране зацвел не хуже этого. Кстати, ты все еще хочешь украсить дворик в саду янтарным мрамором? Я кивнула. Будет тебе мрамор, обещаю, — улыбнулся Ти. Мы с Шоном притащим, сколько тебе надо. А я найду мастеров, — добавил Ар. Честно говоря, даже страшно, когда тебя так балуют. Экскурсия продолжалась. Я удивилась, когда мы вышли на большую, где-то в 30 на 40 локтей, ровную площадку. Часть ее поверхности была замощена плитами желтого известняка. Часть покрыта зеленой травой вперемешку с лиловыми куртинами уже расцветшего тут тмина. По краям стояли несколько широких каменных скамеек. «Посадочная площадка для нас с Шоном», — объяснил Ти. «Тут же хорошо устраивать спарринги по фехтованию». Или эльф хищно согнул пальцы и уставился на меня играть в салочки. «Ты водишь?» — я резво заскочила за спину Ордена и, усилив руки панцирем, толкнула его в объятия кузена. Не ожидавший такой подлянки, повелитель налетел на Тиану. Тот, не удержавшись на ногах, приземлился на пятую точку, а Арден с хохотом растянулся сверху. «Бель, ты не забыла, что сегодня еще тренировка с мечом?» — поднял бровь, потирающий зад Ти. «Ясно. Меня ждет страшная месть. Я пожала плечами. Что-нибудь придумаю». Бассейн за закатной аллеей оказался здоровенным прудом с небольшим островком в центре. Что там? С берега было не разглядеть. Из воды на берег поднимались несколько мраморных ступеней, но сам островок скрывали заросли можжевельников. Внутри маленькая полянка, идеальное место для медитации или для поцелуев. В последней мысли Тиану прозвучала улыбка. Я посмотрела на воду. Над поверхностью курился легкий порог, а со дна поднимались пузырьки. Так же, как в ванной в доме? Да, на дне тоже горячий источник. Потом остывшая вода расходится по саду, а остатки впадают в речку. Тут здорово ночью купаться. Верю, но пока не хочу, ибо чревато. Нара согласно рыкнула. Интересно, это ее беспокойство передалось мне или наоборот? Или мы вместе пришли к одинаковым выводам? А именно, что без Шона в пределах видимости к этой паре сногсшибательных блондинов лучше не подходить. Прямая как стрела, вымощенная камнем закатная аллея привела нас назад, к дому. У меня осталось впечатление, что я не видела и половины чудес этого парка. Но я же сюда еще вернусь, да? Надеюсь, что вернусь. Веранда для ничего не делания оказалась очень симпатичным местом. Окна, они же двери, распахивающиеся прямо в сад. Изобилие разнообразной, от мягких диванов, цветочек, до плетеных кресел-качалок, мебели для сидения и лежания. Раскиданные тут и там по полу ковры. Светлые стены с забрызганными по ними цветными пятнами бликов от витражных вставок в верхней части окон. И несколько того же стиля, что и витражи в окнах цветных ламп-светильников. Я хочу остаться в этом доме. А Ти будет у меня не только поваром, но и мастером по интерьерам. Бель, Ти посмотрел на мой дорожный костюм, в который я влезла с утра. Ты собираешься вот в этом тренироваться? Спаришься заживо. Еще полчаса, и станет действительно жарко. Чудеса! Вчера сам вписал в список подштанники с начесом, а сегодня жарко будет. Вот пойми мужскую логику. У меня нет легких вещей. Значит, надо будет купить. Ты бы видела, что тут летом студентки носят. Вашу пледи фрейм от вида голых частей тела, прикрытых одними завязочками, тесемочками и веревочками, инфаркт бы хватил. Тихо мыкнул. А что, тут вправду так ходят? Завтра сама увидишь. О, а за городом Ирдина, так называется текущая через Галарен река, растекается озером, и там пляж. Любимое место отдыха юных магов мужского пола. Почему мужского? Потому что маги-девушки ходят купаться, одетые в основном как раз в лямочки и тесемочки. А самые наивные, или наоборот, не наивные, надевают мороки. И я захлопала глазами в ожидании разъяснений. Ну, Бель, это же младшекурсницы, которые или плохо учили матчасть, и не подозревают, что более сильный маг — видят их мороки насквозь, или знают это, и специально дразнят парней. Давай заканчивать этот разговор, а то договоримся. Рассмеялся мой жених. Пошли наверх, помогу тебе подобрать что-нибудь подходящее. В спальне Ти, насвистывая почти целиком, влез в свой шкаф и выудил оттуда пару легких туник с открытыми плечами. Мягкая ткань из растительных волокон ласкала взгляд. Красивые какие! Голубая, как небо, и жемчужно-серая, как туман на рассвете. Вот только размерчик был, прямо скажем, не мой. Ти все-таки в плечах пошире, раза так в два. Я подняла бровь и посмотрела на жениха. Будем играть в привидения? Тогда, может, мне лучше просто обмотаться простыней? Бель, ты же маг. Ну-ка, давай. Туники левитации подняла, вокруг пар сконденсировала, нагрела. Только смотри, чтобы не сели слишком сильно. Мне стало стыдно. Второй день, думаю, совершенно не о том, о чем следовало бы. Не расстраивайся. Не у тебя одной проблемы с концентрацией. Улыбнулся Ти, делая шаг ко мне и ласково обнимая. Я до сих пор в себя не пришел. От зрелища прекрасная нимфа в моей ванной. Кстати, оба раза, когда ты мылась, на улице было темно. А загляни теперь. Распахнув зеркальную дверь, я восхищенно ахнула. Светильники не горели, но на поверхности воды в бассейне играли цветные блики. Оказывается, наружная стена была большим витражом. Когда на улице была ночь, она казалась просто темной, поэтому вчера я и не разглядела эту красоту. Сейчас картина светилась изнутри. В обрамлении веток цветущего миндаля передо мной лежала чаша зеленой долины, посреди которой сиял город из сверкающих жемчужных башен с перекинутыми между ними воздушными арками. На переднем плане паслись два грациозных единорога. Один, будто что-то услышав, поднял голову и смотрел прямо на зрителя. Его глаза были цвета темных сапфиров. «Какое чудо!» Лориндейль улыбнулся Тиану, отвечая на мой незаданный вопрос. «Еще через час...» С растрепанной косой и раскрасневшимся лицом я прыгала с мечом в руках по площадке для тренировок в саду жениха. Эльфам пришло в голову поучить меня отражать атаки нескольких противников, которых они успешно изображали, загоняв меня до отдышки. Я отмахиваясь и отбиваясь из последних сил, мечтала об окончании экзекуции. Мои мучители с невозмутимыми физиономиями в очередной раз пытались оттеснить меня в угол плаца. Скачущие перед носом полуголые эльфы уже не вызывали никаких эмоций, кроме желания завизжать и укусить. Очень хотелось использовать магию. Я могла бы заставить споткнуться или подскользнуться этих высокомерных красавцев, но перед поединком Ти специально попросил меня этого не делать. Я стиснула зубы и решила держаться до последнего. Закончилось все ожидаемо. Выпад Ордена с одновременным заходом Ти сбоку. Я делаю шаг назад, спотыкаюсь и сажусь попой на подушку цветущего тимьяна. Все, садисты, больше вы меня не поднимете. Откинулась на спину и легла, раскинув руки. Зато запах какой! Обожаю тимьян. Белль, молодец! Я думал, ты сдашься полчаса назад. Идешь с нами плавать? Я подлетела вверх, как на пружине. Конечно! Горячая вода приятно расслабляла натруженные мышцы. Пузырьки щекотали кожу. Движение руки, и серебристый рой поднимается к поверхности, чтобы лопнуть там, рассеяв почти невесомые брызги. Я, одетая лишь в тунику, лежала в воде в глубокой части пруда, в стороне от парней, у которых еще оставались силы, чтобы, поднимая фонтаны брызг, играть в салочки, валяя друг друга на мелководье. Жор рыбы какие-то. А я русалка, наверное. Но строить дома из костей и метать икру — дудки. И не надейтесь. Накликала. Кто-то, поднырнув снизу, схватил меня за лодыжку. Потом обнял за талию и, держась вне поля зрения, утянул под воду. Чья-то рука прошлась по груди, скользнула ниже. Внизу шаловливую конечность неведомо кого поджидали колючки, которые по взаимному согласию оперативно отрастили мы с Нарой. Как им не стыдно меня доводить, ведь знают, что нельзя. Ой, прости, Белль, мы не нарочно. Угу, а то, что я тоже живая, вас не волнует? Белль, ну чего ты хочешь от нас? Вынырнув, обернулась и негодующе уставилась на две мокрые белобрысые головы за моей спиной. Чего? 10 кругов бегом вокруг этого пруда. Есть в жизни счастье. Во всяком случае, вид двух мокрых, скользящих на траве эльфийских принцев, наматывающих круги вокруг водоема, вверг меня, если не в эйфорию, то привел в очень хорошее настроение. Шон с жареным гусем появились очень вовремя. Я как раз высохла и закончила расчесывать волосы, а Ар и Ти почти добежали 9-й круг. 10-й я им простила широким жестом, заслужив облегченный вздох и вечную благодарность во взорах. Похоже, эльфы уже успели забыть, кому обязаны внеплановой тренировкой. Но сама напоминать я не стану. К горячему жаркому прилагались свежие пшеничные лепешки с острой приправой и миска зеленого овощного салата. Расположились в теньке на лужайке. Идти в дом не хотелось совсем. Там же, так и не прикончив гуся, больно увесистая оказалась птичка, устроились на послеобеденный отдых с дневниками императрицы Рамин в руках. Вот интересно, что означает фраза «Мы с Тирсом и Ли сегодня зарядили око». Тирс — это же вроде муж-полководец, а Ли — второй муж. И как они его заряжали? Наводят на размышления. Почему-то мне захотелось умолчать о находке. Арден поднял вверх палец. «Вот, слушайте, заряженный амулет несет в себе сил достаточно для воплощения самых сложных и мощных заклинаний любого из видов магии. То есть императрица Рамин использовала его в первую очередь как накопитель. А как он заряжается?» Я вздохнула. «От судьбы не уйдешь. Скрывать такие сведения из-за собственных страхов нельзя. Вот, у меня написано. Мы с Тирсом и Ли сегодня зарядили око. Тирс — это второй муж Рамин, который победил викингов. А кто такой Ли?» «Я знаю», — откликнулся Арден. «Луи Нериньель. Эльф с небольшой примесью драконьей крови из семьи, родственной королевской, примерно как двоюродный кузен. Если тебе нужна точная генеалогия, могу к завтрашнему дню предоставить. Знаешь, родословная меня сейчас волнует меньше всего. Намного интереснее было бы узнать о способах подзарядки этого ока. Его как-нибудь к вулкану Шангари, например, пристроить нельзя? Значит так, подытожил повелитель. Мы посмотрели всего 5 тетрадей из дюжины и нашли 3 упоминания. Теперь известно название артефакта, один из возможных способов его использования и есть догадки о методах его подзарядки. Думаю, надо продолжить чтение, вдруг еще что накопаем. А потом было бы любопытно узнать, как око оказалось там, где ты его обнаружила. Вдруг нападем на след. Информация лишней не бывает. Мы кивнули и уткнулись каждый в свою тетрадку. За час я ничего судьбоносного не обнаружила. Парни тоже. Я поинтересовалась у Ти, не пойти ли нам погулять в город. Тот ответил, что пока жарко. Вот через пару часов будет хорошо. Предзакатный свет без дневной жары. Кстати, тогда же открываются лавки и магазины. В самые жаркие часы летнего сезона большинство жителей прекращает всякую деятельность и валяется в теньке, подтягивая прохладительные напитки. Называется это сиборитство сиестой. Исключением является только академия, не зависящая от причуд погоды, ведь маги легко подстраивают окружающую среду под себя или наоборот, температурный режим тела под окружение. А для студентов, которые еще так делать не умеют, это отличный стимул усерднее заниматься. Шон завозился и сказал, что хотел бы по-быстрому слетать на человеческий факультет, посмотреть расписание. «Зачем?» — удивилась я. «Да понимаешь, есть старый должок. Хочу отомстить одному надутому типу. Есть такой Фергус Тер Брокаст, который достал меня во время учебы». Подмигнул встрепанный маг. У него пунктик, что еще ни одному студенту не удалось его разыграть, потому как магию он видит насквозь или хотя бы чувствует ее присутствие. «И что ты собираешься сделать?» «Использовать фейерверки, которые мы купили в Маренкаре. Я немножко поэкспериментировал и сделал смесь, взрывающуюся от малейшего давления. К тому же она воняет и пачкает все в пределах досягаемости зеленым. Понимаешь, там нет никакой магии, засечь ее невозможно». Я кивнула, оценив перспективы. Гадость можно было сделать масштабной. А того, кто обижал гениального трудоголика Шона, я сама была готова покусать. В моих глазах этот Фергус был виноват априори. «Шон, вот прикинь, — начала я, — если б он принимал участие в каком-нибудь экзамене или заседании, и было бы заранее известно, куда он сядет, то можно было бы подложить маленькие заряды под все ножки его кресла, а потом сделать так, чтобы от них взорвался заряд побольше, лежащий под попой. Без физического ущерба, но с максимальным психологическим и моральным. Если рассчитать все точно, можно прожечь сзади в одежде дырку. Представляешь, дыра, а в ней зеленая задница. Бэль, ты гений! Шон с горящими глазами кинулся ко мне обниматься. Я не возражала. Здорово же заранее получить удовольствие от хорошо спланированной пакости. Выплеснув эмоции, Тердейл обернулся вороном. Мы втроем замаскировали его под галку, которых в городе было не считано, и маг улетел по направлению к академии. — Чего теперь делать будем? — поинтересовался Орден. — Можно забрать с лужайки корзину с булочками, — начала я, — и пойти в дом, там прохладнее, — закончил Тиану. — И я еще не видела кабинета. Покажешь? На лужайке вместо корзины с булками мы нашли корзину с белками. Сколько зверьков дрыхло прямо в опустевшей плетенке, сосчитать я не смогла. Каждый раз получалось разное число, от 6 до 8. Считай или хвосты, или головы, — посоветовал опытный в деле подсчета грызунов Тиану. Повелитель морщил нос и фыркал. Ему было смешно. Оставив белок досыпать в корзине под миндалем, мы вернулись в дом. Тиану повел нас в кабинет. Мне понравилось. Комната была очень мужской, очень деловой и в то же время уютной, и сочеталась с остальным домом. Деревянная обшивка темных стен, стоящие в 2 светлых эркерах с окнами-арками, большие письменные столы, массивная мебель, темный ковер с мелким рисунком на деревянном полу, конторки и шкафы с книгами. свитками, папками, бумаги. Нотку оживления в эту деловую строгость вносили ставки из цветного стекла в верхней части окон. Ветки цветущей лимеры, узнала я. Тут же был камин в дальней части комнаты, а перед ним пара глубоких, обшитых мягкой коричневой кожей кресел и такой же диван у стены. Я немедленно забралась в него с ногами. Подголовник был удобным, а обшивка приятно холодила кожу. «Ти, а откуда взялись эти алебарды?» — показала я на оружие, висящее на одной из стен. «А, эти!» — блондин подошел к стене и дотронулся пальцем до стального лезвия. «Это напоминание. Однажды Шон подбил меня слетать с ним за компанию к викингам. Уж не помню, то ли на него напал очередной приступ любопытства, то ли он курсовую писал. Прилетели нормально, невидимыми, превратились в людей». Думали походить, поговорить, язык потренировать, а на нас напали. Но мы обиделись. Отняли у вождя и его военачальника алебарды, разогнали остальных и улетели. Забавный трофей. И одновременно напоминание о том, что хочешь мира, готовься к войне. Арден, изогнув бровь, с интересом смотрел на кузена. Похоже, этой истории он не знал. Внезапно повелитель встрепенулся и вынул из-под ворота туники амулет связи. Прислушался к чему-то. Мои люди прибыли забрать лошадей. Идем в конюшню. Надо на них морок наложить, чтобы спокойно вывести из города. Кстати, Ти, Бель, что вы хотите сделать с Сивкой и Буркой? Дальше же вы. Идете пешком? Вообще-то, до отрога в гор мы поедем на наемных лошадях. Оставим их в последней деревне, а Сивку с Буркой хорошо бы перенаправить в Лоран, они славные лошадки, может, еще пригодятся. Продавать непонятно кому верно послуживших лошадей мне не хотелось. — Сделаем, — кивнул Ар. — Я заберу их в посольство. На рынок или по гильдиям на эльфийских скакунах ездить неудобно, слишком те приметные. Через час конюшня опустела, а потом вернулся очень довольный Шон. Фергус Тербракаст собрался завтра возглавить комиссию на экзамене по прикладной магии, что означало, что он будет сидеть на председательском месте в присутствии других преподавателей магии и всего третьего курса. О лучшем случае и мечтать было нельзя. «Шон, а что он тебе сделал?» «Из-за него из академии ушел хороший парень, мой приятель. Фергус вел семестр по прикладной магии и ничему нас не учил. То сам пропускал лекции, то опаздывал, то отменял занятия. А когда приходил, читал как нарочно, невнятно и путано. Я-то прорвался, засел в библиотеке и разобрался во всем сам. Но не все так могут. А на экзаменах этот скунс вонючий начал драть три шкуры, обвиняя тех, кого сам же ничему не учил, в тупости и ленности. Не все выдержали. Однако, вот так процветание. Хотя я уже ловила себя на мысли, что, несмотря ни на что, мне бы очень хотелось тут учиться. Во всех трех башнях сразу. Только не как принцессе, а как обычной студентке. Может, еще получится? Решили, что завтра заранее наведаемся в академию, подготовим сюрприз для Фергуса, а потом посмотрим, чем дело кончится. Интересно же!